А вот обретать власть над чужими снами обучают именно в Тубуре. Говорят, в этой маленькой горной стране сновидцев больше, чем пребывающих в бодрствующем состоянии. Авторитет их столь велик, что сопредельные государства Тарун, Тулан, Кирваори, Анбубайра и Шинпу не только не рискуют ссориться с тубурцами, но даже выплачивают их правителям некую добровольную дань под видом ежегодных дружеских подарков. На всякий случай. Никому не хочется навсегда увязнуть в ночных кошмарах, причудливые сюжеты которых будут ограничены исключительно возможностями воображения добрых миролюбивых соседей. «Сколько учебных заведений ты окончил, сэр Нуменорих?» – неожиданно спросил шеф. Я удивился, но честно попробовал сосчитать. Если провинциальные тоже считаются, то 6,5. Половина потому, что из Королевского университета я ушел прямо к вам, так и не сдав выпускные экзамены. А теперь уже, наверное, не соберусь. А, ну еще высшую светлую школу в Кумоне. Но там, честно говоря, учеба больше похожа на игру. Серьезным такое образование при всем желании не назовешь. И еще я занимался разными интересными штуками с частными учителями, но это точно не в счет. А почему вы спрашиваете? Просто стало интересно, какое число дипломов должен иметь мой собеседник, чтобы не приходилось тратить время, объясняя ему элементарные вещи. Приятно иметь с тобой дело, сэр Нуменорих. Впрочем, подозреваю, что благодарить за это следует именно Кумонскую светлую школу, о которой ты столь пренебрежительно отозвался. С куманцами мне всегда было легко договориться. Возможно, именно этому их и учат. Легко с вами договариваться? Вообще-то я имел в виду легко договариваться с кем угодно, но твоя версия нравится мне даже больше. За это я не стану до глубокой ночи терзать тебя историями о подвигах Эши Харабагуда. Неоценимых, но, по правде сказать, довольно однообразных. Скажу только, что его потомки не зря по сей день прибавляют имя прадеда к своему полному титулу. Это выглядит чрезвычайно старомодно, но им действительно есть чем гордиться. Эши Харабагуд погиб только потому, что великие магистры враждующих орденов сумели укротить гордыню и сговориться о совместном покушении на короля. Ты только вообрази, 98 нападающих одновременно. Все великие мастера, лучшие в своих орденах. Тем не менее, жизнь короля была спасена, а на место погибшего Эши заступили 18 новых телохранителей. Благо, старик успел вырастить себе смену. В их числе были 4 его дочери и даже один внук, родной дядя твоей сокурсницы. Мастер Харабагуд дал ученикам блестящую подготовку, но ребята все равно едва справлялись. К счастью, Эши помогал им даже после смерти. Специально стал призраком, чтобы не бросать учеников и опекаемого ими короля. Это при том, что призрак из старика вышел чрезвычайно непоседливый. Его так и тянуло умотать куда-нибудь на другой край вселенной. Но ничего. Терпел, сидел в Ехо до последнего дня войны за кодекс, только ругался с каждым днем все заковыристей. Поразительное чувство долга. И, помолчав, вдруг добавил: